Глава 22. «Куда мы едем?» — спрашиваю, когда Дан разрывает поцелуй. «На квартиру», — обернувшись, отвечает Максим. «Мы елку там поставили. Не пропадать же добру. До Нового года осталось полчаса. Гони, брат!» И Уманский гонит по пустынным улицам города. «Шампанского?» — предлагает Данила. «Ей нельзя. Таблетки пьет», — отвечает за меня Максим. «Безалкогольный Новый год», — развожу руками. Без 10 минут 12 мы заходим в квартиру. «Так, я пошел стрелять, а вы оставайтесь в хате», — говорит Дан. «Давай, брат, с Новым годом», — салютует Максим бокалом и приобнимает меня за плечи. Выпивает до дна и лезет ко мне целоваться. Я не отталкиваю его. После того, что случилось на даче, Максим стал мне близок. «Ой, я пьянею от твоего запаха и вкуса!» — хихикаю. Раздаются первые залпы, и небо окрашивается разноцветными всполохами огня. Дан снизу машет нам рукой, поджигает коробочку и убегает на безопасное расстояние. «Правильно сделала, что попросила тебя забрать. Мы были на скучной вечеринке». «И ты никого не успел себе найти?» «Я не хотел искать». Уманский заходит мне за спину и обвивает талию руками. «Ойли! Мой член хочет только тебя». Горячие пальцы проскальзывают мне под леггинсы. «Ты что делаешь?» Перехватываю его руку. Соскучился. «Сейчас Дан вернется». «А когда он нам мешал?» «Перестань, я не буду спать с вами двумя!» В трусике прорывается широкая мужская ладонь, а теплые губы впечатываются в мою шейку. Я теку ему на пальцы, и он размазывает мою влагу по нежным складочкам. «Виола, у тебя такая влажная щель. Хочу тебя прямо здесь, на окне!» Хриплый голос Уманского вызывает во мне жар, концентрирующийся внизу живота. Максим сдирает с меня леггинсы вместе с трусами, разворачивает к себе спиной и заставляет облокотиться на подоконник. Широко разводит ноги и вклинивается членом между ног. Выгибаю спинку, наблюдая за салютами. Никогда не думала, что вот так развратно встречу Новый год. «Вы уже начали!» Слышим веселый голос Дана. Он холодный с мороза пришел. Наблюдая, как брат отрабатывает меня сзади, он снимает с себя одежду, ласкает себя и становится передо мной. Смотрит на меня умоляющим взглядом, и я наклоняюсь губами к его члену. Стою, согнувшись в коленях, и сосу член Дана. Сзади бедрами выписывает восьмерки Максим, заполняя меня до дна. «Божественно встретили!» «Ага!» Я горю, плавлюсь и сдвигаю колени. Пальчиками поглаживаю пресс Дана, и ему это нравится. Мурлычет, как кот. Его член такой большой, что во рту помещается всего лишь малая часть. Веду ноготками по темной дорожке волос и хватаю свисающий мешочек. «Воу, аккуратнее, малыш! Поймала тебя за яйца!» — усмехается Максим. «Очень крепко поймала, брат!» Парни переглядываются, а затем меняются местами. Дан усаживает меня попой на подоконник, ставит ноги туда же и мягко проскальзывает в мою щель. Максим становится сбоку и кладет мою руку на свой вздыбленный орган. Дан ритмично двигает бедрами, и я также ритмично дрочу, мокрый от моих выделений ствол Макса. «Может, в кровать перейдем?» — предлагает Дан и саживает меня с окна, не снимая с члена. Трахает прямо на ходу. Затем Данила поворачивает меня попкой к брату, и тот пристраивается сзади. У меня перехватывает дыхание. Ух... Прямо до дрожи. Макс мягко проскальзывает в попу. Ох, Насажена сразу на два крепких ствола. Вишу на Дане, крепко обняв его за шею. Долго мы так не продержимся. Надо перебираться в кровать. Дан спускает меня с рук, и мы с Максимом делаем несколько шагов к кровати. Его член все еще торчит в моей попке. Ощущения такие острые, что я задыхаюсь. Становлюсь коленками на кровать, и Максим размашисто трахает меня. Дан подбирается к клитору и терзает его умелыми движениями до тех пор, пока у меня между ног не начинает фонтанировать. «Вот это да! Улет просто! Наша девочка умеет делать сквирт!» Мокрая, я сажусь на член Дана хлюпающим лоном. Туда же пытается проникнуть Максим. «Господи, двое сразу в одну дырочку! Я выдержу! Это что-то нереальное! Как у них так слаженно получается работать, не разорвав меня?» «Виола, тебе нравится?» «Да». «Больно?» «Нет, мне так приятно! Ах!» Громко стану, чтобы напомнить мальчикам, что я не кукла для секса, а живой человек. «Ты великолепна, Ви. Твои дырочки самые лучшие». Мальчики поют мне оды, пока я тлею между их разгоряченными телами. Они по очереди выстреливают мне в попку, как в прошлый раз, и мы обессиленно падаем на кровать. Где-то через полчаса, когда все пришли в себя после новогоднего сексуального марафона, Дан сказал, что хочет со мной поговорить. Я слушаю. «Виола, я хочу сказать тебе кое-что важное. Я с самого начала знал, что ты ни при чем, но не сказал брату. Прости». «Прости? Ты ужасный человек, Дан! За что ты так со мной?» «Так что я гораздо хуже своего братца». Криво усмехается он. «Пошел к черту!» Собираю вещи в охапку и выхожу из комнаты. Максим идет следом за мной. Обнимает, успокаивает. «Ви, не злись на него. Он уезжает». «Что? Куда?» «Пахан как-то прознал, что случилось на даче, и отправляет его в другой город, типа по работе. Но все мы знаем, что это ссылка. Так что не злись. Прости его». «Легко тебе сказать. Он меня обманул. Поступил гадко и низко». «Он сожалеет об этом. А признался тебе, потому что не может жить с таким грузом на душе. Ты хорошая девушка, Ви, и мне жаль, что так вышло». «А когда Дан уедет, что будет дальше?» «Я буду с тобой. А дальше покажет время».